и объяснила ей, в чем дело. Бао-Чай ушла к себе, но Бао-Цинь, не желая оставлять сестру в одиночестве, последовала за нею. После этого тетушка Сюэ рассказала обо всем Сюэ-Кэ и наказала ему. «Завтра с утра отправляйся в путь. Прежде всего разузнай о решении высших судебных инстанций и потом передай ему нашу главную домашнюю новость. Только не задерживайся и поскорее возвращайся». 4 дня отсутствовал Сюэ-Кэ, а когда вернулся, сообщил тетушке Сюэ. «Проступок моего старшего брата окончательно определен высшими инстанциями как непреднамеренное убийство, так что нам скоро будет прислано извещение, чтобы мы приготовили деньги, если желаем откупить брата от наказания. Что же касается сестры Бао-Чай, то мой старший брат сказал, мама поступила совершенно правильно. Чем быстрее все будет сделано, тем меньшими окажутся затраты. Пусть она не ждет меня и поступает так, как сочтет нужным». Это известие обрадовало тетушку Сюэ. Она уверовала, что Сюэ Пань вернется домой, и ей стало спокойнее от сознания, что Бао-Чай будет пристроена. Правда, она чувствовала, что Бао-Чай не очень довольна предстоящим браком, но все же подумала, девушка должна повиноваться воле родителей, тем более, что я уже дала согласие. Затем тетушка Сюэ приказала Сюэ-Кэ: «Напиши сейчас же гороскоп Бао-Чай, отнеси второму господину Цзяляню и спроси у него, на какой день назначена свадьба, чтобы мы могли хорошенько подготовиться. Друзей и родственников беспокоить не будем, тем более друзей Сюэ Паня, ведь ты сам говорил, что все они негодяи. Из близких родственников у нас только семьи Дзя и Ван, но семья Дзя – это семья жениха, а из семьи Ван сейчас никого нет в столице. Семью Ши нам тоже незачем извещать, поскольку во время помолвки барышни Ши Сян Юнь они нас не приглашали. Нужно пригласить только Джан Дэ Хуэя и поручить ему распоряжаться свадебной церемонией. Он человек пожилой, имеет опыт и прекрасно разбирается в житейских делах». Сюэ-Кэ выслушал указания тетушки Сюэ, затем велел переписать гороскоп Бао-Чай и отнести во дворец Жунго. На следующий день явился Цзялянь. Прежде всего, справившись о здоровье тетушки Сюэ, он сказал: «Завтра самый счастливый день, и я пришел сообщить вам, что свадебный обряд состоится завтра. Только прошу вас, тетушка, ни за что не взыщите». С этими словами он преподнес тетушке Сюэ письменное извещение о свадьбе. Тетушка Сюэ ответила ему несколькими вежливыми фразами и кивнула головой. Цзялянь поспешил откланяться и, возвратившись домой, рассказал о своем визите Цзяджену. «Расскажи обо всем старой госпоже», — приказал ему Цзяджен. «Поскольку мы не приглашаем родственников и друзей, надо всю церемонию устроить тихо, без шума. Подарки, которые для этого понадобятся, пусть подберет старая госпожа. О них мне докладывать незачем». Цзялянь почтительно поддакнул и отправился к матушке Цзя. Между тем госпожа Ван приказала Фэнзе приготовить свадебные подарки и показать их матушке Цзя. Кроме того, она распорядилась предупредить Бао Юя, чтобы он готовился к свадьбе. «Странно», — захихикал Бао Юй. «Сначала отсюда посылают вещи в сад, потом оттуда сюда.